Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. «Проснись, душа» посвящается памяти князя Александра Васильевича Суворова. Читает Любомира. Проходит жизнь, как сон тревожный, нелепо, словно не своя. Не тешит шелестом дубрав, не слышны трели соловья. Не слышат дети о сказаниях, что вглубь веков уводят взор. Не видят взрослые злодеи, что на Руси чинят разор. Чужих ворот зовут орлами, не видят русских соколов. Везде сплошное равнодушие, что молвит не хватает слов. Распята матушка Россия, в забвении боги и душа. И древние лепоты строения уже не стоят ни гроша. Доколь терпеть несправедливость и серый смрад безликих дней, глядеть уныло равнодушно, как грабят старцев и детей. Зачем губить нам свою душу на радость недругов, врагов, и рабски преклонять колени у алтарей чужих богов? Проснись, душа, настало время восстать из серой пелены, очистить напрочь мир от скверны во славу русской старины. Во славе сварога и рода мы возродим былую стать и, созидая для потомков, Россию будем прославлять. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.